Слава пришла к Лене относительно поздно. Ему был почти тридцатник, тогда как некоторые его ровесники делали головокружительную карьеру в театре, начиная играть в основном составе чуть ли не со второго курса. Да и взять эстраду, тот же Кигель, на 2 года всего старше Лени, уже заслуженный артист 2 или 3 республик. Со дня на день народного дадут. Но в запоздавшем признании были и свои плюсы. Леня не поддавался волне популярности, которая кружит голову и сносит остатки здравого смысла у молодых. Он трезво смотрел на репертуар, тщательно отбирая, что, как и с каким оркестром петь. Не бросался, чертя голову в объятия каждого композитора или поэта, который позовет. Не подписывался на сомнительные мероприятия. Например, когда ему предложили написать очерк для газеты «Советская культура» о вреде западной музыки, в частности, модного тогда твиста, Леня очень убедительно объяснил, что 2 слов на бумаге связать не может, и от него отстали. Хотя соблазн засветить имя в авторитетной газете был велик. Вскоре Леня понял и то, что должность солиста гостелерадио с утренними бредовыми эфирами ему только мешает, и ушел в Росконцерт, организовав музыкальную группу «Лира». Фактически просто собрал музыкантов, которые ему аккомпанировали, чтобы ездить на гастроли – клавишника, гитариста и барабанщика. Гастроли были единственным, в чем он не знал меры. Вот тут он соглашался на все без разбора, лишь бы не сидеть в Москве, лишь бы заработать денег. Он уже влез в новый кооператив, да и машину хотелось. Кигель приезжал на концерты на «Жигулях», а Давлетов так вообще на «Волге». Один Ленька оставался без колес и жаждал пополнить ряды автолюбителей. С учетом, что концерты и съемки часто заканчивались за полночь, машина становилась не роскошью, а необходимостью. Первые гастроли Леня запомнил на всю жизнь. Потом-то уже знал, к чему готовиться, а первая поездка стала настоящей школой выживания. Росконцерт отправил его в тур по Краснодарскому краю, причем не по крупным городам, а по маленьким поселкам, деревням, где счастье, если имелась хотя бы одна гостиница, а в качестве концертной площадки – сельский клуб. Поначалу он воспринимал поездку как увлекательное приключение. 10 населенных пунктов, 20 концертов, 20 встреч со зрителями, причем с людьми, которые пришли послушать именно тебя. Это не какая-нибудь сборная солянка, где ты можешь спеть одну песню, выбранную еще и не тобой, а всесильным редактором. Репертуарный план гастрольных концертов тоже утверждался у начальства, но никто особо не придирался, и предложенный Лене список песен не правил. Комбайнером Кубани он мог петь то, что считал нужным. Радость омрачалась только тем, что гастроли проходили зимой, но Леня решил, что в родном Краснодарском крае уж вряд ли будет холоднее, чем в Москве, забыв, что Сочи, хоть административно и относится к Кубани, располагается в совершенно другом климатическом поясе. «И все, что ли?» – удивился Игорь, выделенный ему от Росконцерта директор и организатор гастролей. «Одна сумка?» Сам он запихивал под полку в вагоне уже 2-й чемодан. 3-й стоял в проходе и ждал своей очереди. Леня пожал плечами. «А что мне тащить? Смена белья, 2 рубашки, запасной свитер, концертные у костюмера». Ему Росконцерт, совсем уж роскошь, еще и костюмера с гримером выделил в одном лице. Лице той самой крошечной Елены, с которой он встретился на первой съемке «Голубого огонька». Именно ей он и вручил 2 концертных костюма и парадно-выходные рубашки, стесняясь и краснея. Для него казалось дикостью, что посторонняя женщина будет гладить ему брюки и крахмалить воротнички. Но Елена деловито перебирала вещи, заявила, что один из костюмов никуда не годится, потому что заглажен чьей-то неумелой рукой, и его срочно нужно менять, было бы на что. И вообще ее можно называть на «ты» или «Нусей», она так привыкла. Ленуся станет одним из самых преданных Леониду Витальевичу людей, единственным человеком коллектива «Лира», который не соблазнится ни легкими заработками, ни славой, не согласится ни на одно заманчивое предложение других артистов, когда настанет время всеобщей свободы, и проработает с «Волком» больше 30 лет. Она окажется ближе всех к телу, в прямом смысле. Она будет одевать и раздевать Леню, причесывать, накладывать грим, стоять во время концерта в кулисах с чашкой всегда теплой воды, чтобы он мог в перерыве между песнями промочить горло, и таскать с собой на гастроли плитку и кипятильник, чтобы приготовить ему завтрак. Даже когда придут изобильные годы и в каждой гостинице появятся шикарные рестораны, Ленуся продолжит возить плитку, варить для Ленечки домашние супчики и жарить котлетки. Что примечательно, никогда Леонид Витальевич на нее не покушался, не позволил себе в ее сторону ни одного двусмысленного взгляда, ни одной вольной шутки. Хотя в начале их совместной работы Ленуся была молодой и привлекательной девушкой, а Волку всегда нравились маленькие женщины. Но он сразу почувствовал, что Ленуся – нечто особенное, и что у них сложились отношения по иерархии гораздо выше примитивного секса. Ленуся знала о нем все. и в какой момент он придет за кулисы пить, и как отгладить воротничок, чтобы он не натер шею, и как с помощью хитрой комбинации термобелья, жилета и плотного пиджака уберечь его от простуды, если приходилось выступать на улице зимой, и как скрыть от зрителей и телекамер последствия вчерашней пьянки или просто плохого самочувствия, как превратить поредевшие седые волосы в роскошную шевелюру, и как поднять ему настроение, если выход на сцену через 5 минут, а в гримерном кресле еле живой и ко всему безучастный старик. «Так что мне тащить?» — повторил Ленька, помогая запихивать третий чемодан Игоря в купе. «Что ты набрал с собой? Кирпичи? Будешь дачу на Кубани строить?» «Очень смешно», — хмыкнул Игорь. «Жратва это, Леня. В 2 чемоданах жратва». У Лени глаза на лоб полезли. Совсем директор с ума сошел. В поезд, конечно, принято брать провизию. Ему вон Полина пирожков напекла, яиц наварила. Но им ехать всего сутки. Куда столько еды? «Игорь, да все же протухнет», — заметил он осторожно. «Что протухнет? Консервы?» Игорь приоткрыл чемодан. Он оказался набит банками с тушенкой и какой-то рыбой. Теперь было понятно, почему чемодан оказался таким тяжелым. «Во втором пакеты с сухими супами», — пояснил Игорь. «А ты, получается, ничего не взял? Ну ты дурак». «Ладно, на 10 дней на 2 должно хватить. Так и быть, поделюсь. А то ноги протянешь, кого я зрителям представлю». Леня только головой покачал. Он не собирался есть консервы и концентрированные супы. Его чувствительный желудок просто не потерпел бы такого обращения. «Да и зачем? Из экономии? Глупость какая». Но очень скоро Леня понял, что Игорь был прав. Буквально в первый же вечер в маленькой станции Голубинской, с которой начались их гастрольные приключения, несмотря на то, что станица считалась курортной, так как располагалась на берегу Азовского моря, никаким курортом тут и не пахло. Их поселили в деревянном бараке, который в сезон, видимо, выполнял роль летнего домика и принимал отдыхающих. В длинной комнате стояли в ряд несколько железных кроватей с панцирной сеткой. В углу рукомойник с подставленным под него ведром. В другом углу печка-буржуйка, которая должна была обогревать помещение. К их приезду никто ее даже не растопил. Хорошо, хоть дрова имелись тут же сваренные. Леня в ужасе обозревал номер, машинально вытирая платком тут же потекший нос. Одна ночь в таком холоде, и завтра он не то что петь, говорить-то вряд ли сможет. «Игорь, это что?» «Наша гостиница», усмехнулся директор. «А ты на что надеялся? На интурист? Устраивайтесь, товарищ артист. Можно снять одеяло со свободных коек и в них завернуться». Печку пришлось растапливать Лене. Игорь понятия не имел, с какой стороны к ней подходить. Дрова оказались сырыми, но Леня отыскал в своей сумке газету, которую читал в дороге, и с ее помощью худо-бедно разжег огонь. Пригодились навыки из детства. Скоро в комнате стало тепло, и даже Ленуся вылезла из-под горы одеял на общее чаепитие. Ни кафе, ни хотя бы столовой поблизости тоже не оказалось, а начавшийся снегопад отбил желание продолжить поиски. Так что кое-как нагрели на печке воду, заварили чай, которым и запивали консервы Игоря. Но самые приятные минуты Леня испытал, когда понял, что туалет в их гостинице не предусматривался. «Игорь, а по нужде мы куда будем ходить?» – поинтересовался он, допивая чай. «На двор куда еще?» – беззаботно отозвался директор, как будто для него обычным делом было справлять нужду на улице под снегом. «Ну, можешь ведро, то, что под рукомойником, если не стеснительный». Леня был стеснительный, так что пошел на улицу. Когда у артистов появились райдеры, в списке требований к организаторам гастролей, каждая звезда считала своим долгом вписать в него особо изощренные пункты. Мерседес исключительно последней модели к трапу самолета, дорогущие сорта сыра и мясные деликатесы, фрукты, эксклюзивный алкоголь за кулисами, личная прислуга в номер. У «Волка» же всегда было только 2 требования – отапливаемая гримерка и номер с собственным туалетом. Но все бытовые неудобства меркли перед тем восторгом, который ощутил Леня, увидев наполненный зал. И ничего, что концерт проходил в клубе, таком же дощатом и холодном, как их гостиница, а аппаратура тут стояла годная разве что на сельские дискотеки. 2 колонки и шарик под потолком, разбрызгивающий цветные лучики. В углу расстроенная пианино-ласточка, и даже микрофона нет. Да и не нужен он, зал-то небольшой. Зато в фойе клуба висела самая настоящая афиша, на которой Леонид Волк в костюме с бабочкой импозантно улыбался зрителям и обещал представить программу «Осенние мелодии». Также он и вышел на сцену в отутюженном Ленусей костюме с бабочкой, элегантной, праздничной, сильно контрастирующей с облезлой сценой и с крестьянско-трудовой публикой, пришедшей на концерт после утренней смены. В те годы у него еще было хорошее зрение, и он различал лица сидящих на первых рядах – усталые женские, суровые мужские, изредка заинтересованные. Они сдержанно хлопали в начале, но с каждой новой песней гул аплодисментов нарастал, лица оживали. А когда Леня добрался до часто звучащих на радио тропинки и осеннего вальса, стали подпевать. Цветов не дарили, да и откуда им взяться тут среди зимы? Но хлопали и кричали из зала еще. Так что Леня, помимо 15 заявленных в программе песен, спел «Черное море мое» и «Родину мира». Первая песня прошла на ура в связи с близостью поселка к морю. Вторую пели хором. Благодаря фестивалю и телевизионным исполнениям ее знали все. Под конец он даже сам себе аккомпанировал, так как его аккомпаниатор не был готов к чему-то вне программы. Но тем лучше, он с удовольствием подыгрывал себе, импровизируя на ходу и приводя публику в еще больший восторг. Леня ввалился за кулисы, мокрый, но счастливый. Успех был несомненный. Он зарядился от зала огромной дозой положительной энергии, и теперь хотелось горы свернуть. Ну или написать новую мелодию о славных тружениках Кубани, оказавших ему такой радушный прием. Но Игорь вдруг укоризненно сказал: «Зря ты так выкладываешься, и на бис зря поешь. У тебя еще 2 концерта сегодня, экономь силы». «Как 2?» – оторопел Леня. «Один же, 6». Планировалось, что в каждом населенном пункте Леня дает 2 концерта. Один днем в 12 для сельчан, закончивших утреннюю смену. Второй вечером в 6 для закончивших смену дневную. Потом переезд и на завтра все сначала. «Ну вот так. В 3 еще споешь концерт для местной молодежи. По линии комсомола просили. Надо, Лень, молодежь трудовая, село поднимает. Тебя хочет послушать». «Да не делай такие глаза», — Игорь перешел на шепот. «Дополнительные концерты отдельно оплачиваются. Живыми деньгами. Не через кассу Росконцерта, понимаешь? 300 рублей, нам с тобой пополам». Леня понимал. Деньги за гастрольные концерты артисты получали по возвращению в Москву в кассе Росконцерта по четко установленному тарифу. Ему полагалось 25 рублей за каждый концерт, вне зависимости от числа проданных билетов. А тут 150 и сразу. Вот только как он выдержит 3 концерта в один день? Его и 2-то пугали. На родине мира сейчас он уже почувствовал, что голос садится. Но решил, что до 6 еще уйма времени, попьет горячего чаю, хорошо бы с молоком, помолчит и к вечеру восстановится. Но 3 концерта? Как? Он попытался объяснить ситуацию Игорю. «У меня особое строение голосового аппарата», – втолковывал он полушепотом директору. «С институтских лет мучаюсь. Ну не могу я долго петь». «Кигель по 4 концерта в день поет», – возразил Игорь. «Я однажды с ним работал, сам чуть не сдох. Лошадь ломовая, а не артист. Он еще через мою голову себе дополнительные концерты устраивал. А ты не можешь?» «А я не могу. Слизистый у меня пересыхает, понимаешь? Я собственным голосом давиться начинаю». «Так в полголоса пой. На бис не выступай, береги силы. Сейчас вот отдохни, помолчи. Я тебе даже чайку сделаю, хочешь? Лень, других вариантов все равно нет. Деньги я уже взял». Второй концерт для рабочей молодежи Леня отпел уже более сдержанно, экономя не столько голос, сколько эмоции. Снова переживать и тревогу за судьбы мира, и волнение первой любви, и тоску в осеннем парке в один и тот же день оказалось утомительно. Любимые, даже им самим написанные мелодии, не находили отклика в душе, приходилось искусственно вызывать нужные чувства. За пианино он сел почти в самом начале концерта, понадеявшись, что оно вернет ему силы. Но теперь, когда эйфории первого выступления уже не было, он слышал, что инструмент расстроен. К тому же правая педаль проваливалась, а клавиши покрывали пятна от чьих-то грязных пальцев, по ним барабанивших до Лени. Комсомольцы остались довольны, но к третьему концерту Лень чувствовал себя выжатым лимоном. Его уже тошнило от чая, хоть и с молоком, которое чудом нашли. Неплохо было бы что-нибудь поесть при таком-то расходе сил. Но как набивать желудок, если тебе снова скоро выходить на сцену и петь? Леня с институтских лет знал, что перед уроком вокала обедать нельзя, и уж тем более до выступления надо поститься хотя бы 2 часа. Дело не в трепетном отношении к сцене, как уверял кто-то из старых педагогов. Все очень банально. Полный желудок давит на диафрагму, и петь становится труднее. На 3-й концерт пришлось выходить еще и в несвежей рубашке, в той, что выступал утром. Все, что могла сделать Ленуся в условиях клуба, так это просушить ее. И Лене чудилось, что от него пахнет потом. Он мечтал о горячей ванне, мягкой кровати и тишине. Слишком много музыки за один день, слишком много внимания к его персоне. Он, конечно, хотел этого, но не в таких же дозах. Как он спел 3-й концерт, Леня не помнил. В барак они уже не вернулись. Прямо из клуба их погрузили на автобус, который должен был доставить гастролеров в следующий поселок. Автобус оказался старым, тряским и холодным. Леня исхитрился лечь на 2 сиденьях, поджав под себя ноги, и проспал всю дорогу. В середине ночи Игорь его кое-как растолкал, дотащил до гостиницы, которая на сей раз хоть как-то оправдывала свое название. По крайней мере, имелись туалеты, душ на этаже и центральное отопление. Но Лене не было никакого дела до снизошедших на него благ цивилизации. Он рухнул на кровать, не раздеваясь, и проспал до утра. А утром выяснилось, что у него снова 3 концерта. Голос пропал на 6-й день. То есть совсем пропал. До этого 2 дня Леня сипел, хрипел, нечеловеческими усилиями кое-как распеваясь перед концертом. Славным комбайнерам Кубани, к счастью, было не принципиально важно, возьмет он верхний фа в родине мира или остановится на ми. Ситуацию спасало еще и то, что Леня сам себе аккомпанировал и мог сыграть облегченную версию той или иной песни. Но он-то понимал, что халтурит, показывает зрителю не весь потенциал. И мучился, переживал, ругался с Игорем, в каждом поселке норовившим организовать внеплановый концерт. То для комсомольцев, то для ветеранов, то еще для кого-нибудь. Но в Кареновске Леня, проснувшись в домике, удивительно похожем на тот, в котором прошло его детство, и с чем-то напоминавшей бабушку хозяйкой, обнаружил, что голоса нет совсем. Хозяйка уже выставляла блины, напеченные специально для дорогих гостей. Но Леня, плюнув на все приличия, накинулся на теплое молоко, предварительно размешав в нем пару ложек сливочного масла, к немалому ужасу хозяйского сына, пятилетнего шкетера, наблюдавшего эту сцену с гримасой отвращения. Но не помогло, голос возвращаться не желал. Леня виновато улыбался хозяйке, которую не мог даже поблагодарить за ночлег и завтрак. А когда из соседней комнаты вышел Игорь, одними губами проговорил: «Катастрофа!» Дальше он объяснялся с директором при помощи записок. Зато Игорь орал в полный голос: «Ты с ума сошел? Черт с ним, с Кареновском! Но завтра у нас Краснодар! Там 4 концерта!» У Лени округлились глаза от новости. Это не лезло уже ни в какие ворота. «Где ты умудрился простудиться? Я и так ношусь с тобой, как с писаной торбой. Уже даже не в гостинице ночуем, а вот у добрых людей. Тут тепло, светло, кормят всем домашним. Какого рожна тебе еще надо? Ты мужик или барышня чахоточная?» Леня подумал, что Игорь сейчас здорово напоминает отца. Не хватало только фразы «ты не настоящий волк». Правда, Игорь он мог возразить и вообще высказать все, что думает. Если бы был голос. И оставалось только мысленно возмущаться, что он-то мужик, но горло у него же не железное. И дело, похоже, не в простуде, а в слишком большой нагрузке, которая привела к ларингиту. Впрочем, не факт. Чувствовал он себя отвратительно. Тело ломило, глаза слезились, голова болела. То ли правда начиналась простуда, то ли так выражался банальный недосып, грозящий перейти в хронический. Утренний концерт в Кареновске отменили, и Леня, снова виновато улыбнувшись хозяйке, самым бессовестным образом завалился обратно в постель спать. Ему снилась Серафима Ивановна, но такой, какая она была в Ленином детстве. Бабушка качала головой, поджимала губы и строго выговаривала ему, что нельзя купаться в море в октябре, слишком холодно. «Не будешь слушаться, отправлю тебя к отцу в Москву, вот он-то тебя научит родину любить». И Леня оправдывался, доказывал, что море теплое, что он совсем-совсем не замерз, наоборот, ему даже жарко, очень жарко. Он и проснулся, мокрый, с чугунной головой и по-прежнему без голоса. Проснулся от того, что Игорь тряс его за плечо. «Леня, да просыпайся же ты, черт бы тебя побрал! Быстро собирайся, мы летим в Москву!» Леня ничего не мог понять. «Где он? Дома, в Сочи? А почему мебель не так стоит? Вон там в углу должен стоять его Красный Октябрь. А вон там топчан. А зачем лететь в Москву? Он же обещал, что не будет больше купаться». «Леня!» Игорь отпустил его плечо и озабоченно коснулся тыльной стороной ладони лба. «Похоже, у тебя и правда температура. Ладно, неважно. В Москве разберемся. Собирайся, вылет через 2 часа. Нам еще добраться до Краснодара надо. Но самолет задержит, если что». «Ты с ума сошел?» просипел Леня, радуясь, что хотя бы на это способен. «Зачем в Москву?» «Тебя вызывают на правительственный концерт. Звонили оттуда, понимаешь? Сегодня в Кремлевском дворце концерт, на котором будет сам». Голова работать отказывалась, но кое-как Леня сообразил, что Игорь имеет в виду генсека. Ну да, он, уезжая на гастроли, слышал, что планируется какой-то важный концерт в честь дружбы народов и чего-то там еще. Но Леню на него не приглашали, так что он особо и не интересовался. «Представляешь?» — Игорь сам перешел на торжественный шепот. «Он сегодня с утра спросил, кто будет на концерте. Ну, ему давай перечислять, балерина такая-то, солист оперы такой-то. А он возьми и спроси, а волк будет? Хочу волка послушать. Хорошо, мальчик про родину поет». Ну, его, конечно, заверили, что волк будет. «И ты будешь сегодня в Москве на концерте?» «У меня же голоса нет». «Вернут», усмехнулся Игорь. «Там свои волшебники работают. Лень, неважно все это. Ты должен быть вечером на концерте в Москве. Ты хотя бы понимаешь, какая честь тебе оказана? Какой это для тебя шанс? Если все пройдет удачно, поверь мне, в следующий раз тебя не по комбайнерским станицам на гастроли отправят, а по крупным городам. А может, вообще за рубеж. Ну, надеюсь, ты не забудешь прихватить своего заботливого директора. Так что не будь дураком, собирайся». Всю дорогу сначала на машине до Краснодара, потом самолетом до Москвы, потом снова машиной до Кремлевского дворца Леня проспал. С ним летела и Ленуся, которая еще предстояла привести его в кондиционный вид перед концертом. Все остальные участники гастрольной бригады остались в Кареновске до выяснения. Никто не знал, продлятся ли гастроли. Предполагалось, что завтра Леня должен вернуться в Краснодар и отрабатывать оставшиеся концерты. Но по его виду Игорь понимал, что гастроли срываются. О том, что волк болен, Игорь еще утром сообщил звонившему товарищу из Кремля. Но тот велел привозить певца в любом состоянии, что Игорь и сделал. За кулисами Кремлевского дворца Леня оказался впервые и в другое время несказанно бы обрадовался, но сейчас только равнодушно брел, куда ведут. Мимо пробегали какие-то люди, несколько раз попадались знакомые и, кажется, очень знаменитые лица, но Леня ни на что не реагировал. Его усадили в гримерке, Ленуся тут же развила бурную деятельность по отутюживанию костюма. Между делом вслух посетовала, что все рубашки уже застираны, и через 10 минут незнакомый человек с очень серьезным лицом принес новую белоснежную рубашку размера волка. Тот же человек привел и доктора. Старенький доктор с бородкой, делавший его похожим на Айболита из детской книжки, посмотрел Лене горло, измерил температуру, послушал, что-то пробормотал себе под нос про безалаберную молодежь, после чего начал звякать инструментами. «Голову закинь и рот открой пошире», – велел он. Когда в горло полилась непонятного вкуса жидкость, Леня от неожиданности чуть не подавился. «Спокойно, спокойно, не дергайтесь, молодой человек. Это адреналин. Он сокращает мышцы, поднимает тонус связок. Поможет на час, максимум на полтора. Но после минимум недели тишины. Вы меня поняли, молодой человек? Иначе рискуете вообще остаться без голоса». Леня кивнул, даже не надеясь, что его могут на неделю оставить в покое, что ужасные гастроли не придется продолжать. Через несколько минут голос вернулся, причем такой частоты и силы, как был до злополучной поездки. И хотя Леню по-прежнему шатало и клонило в сон, на сцену он вышел с привычной улыбкой и даже некоторым воодушевлением. Все-таки кремлевский зал и сам где-то там, в ложе. Парализующего страха, о котором рассказывал Кигель, как-то выступавший перед всем политбюро, Леню не испытывал. Ну, генсек, и что? Не человек он, что ли? Тем более сам захотел волка послушать. Но трепет от красоты и торжественности зала, от многотысячной аудитории, ловящей каждую твою ноту, присутствовал. «Родину мира» он спел не хуже, чем на конкурсе. Даже лучше, благо опыта выступлений перед публикой набрался немало. «Браво» и «Бис» никто не кричал, зал вообще оказался довольно сдержанным. Но за спиной Леня слышал стук смычков об инструменты. Музыканты оркестра выражали свое одобрение, а это дорогого стоило. Когда он ушел за кулисы, тот же неприметный человек, волшебным образом доставший врача и рубашку, сообщил, что товарищем Волком очень довольны. И чтобы он ехал домой, лечился, а с гастролями как-нибудь само уладится. Поехал Леня, разумеется, к Карлинским. И Борька ругал его, на чем свет стоит. А Леня ответить не мог, так как действие адреналина закончилось, и голос снова исчез. Он неделю провалялся в постели, терпя Болькины болючие уколы и извительные нотации. Зато вернулся в строй уже в совершенно новом качестве. Любимцы не только народа, но и властей, что автоматически означало и участие в важных государственных концертах, и запись собственных пластинок, и выезд за рубеж. Прозвище «Кремлевский певец» прочно закрепится за Леонидом Витальевичем, равно как и за несколькими его коллегами. Сначала это покажется безобидной шуткой, тем более, что впервые так назовет его кто-то из друзей. Потом, в перестройку, прозвище обретет обидный смысл. Кто-то из коллег начнет оправдываться. «Да, мы были кремлевскими певцами. Так ведь в Кремль звали-то лучших». Леонид Витальевич на очередной выпад журналиста или телеведущего станет только усмехаться. Потому что восторг в глазах слушателей он видел задолго до первого кремлевского выступления. А случайное стечение обстоятельств, улыбка судьбы, благодаря которой он приглянулся самому и вошел в круг избранных, просто позволили ему донести свое творчество до большего количества зрителей через пластинки, выступления на стадионах и поездки. Впрочем, лояльность государству ему пришлось доказывать несколько раз. Но не словами песен, славящими вождя и партию, а делом, когда во время войны в Афганистане поехал с концертами по госпиталям и снова, как в детстве, пел перед ранеными. Вот только теперь не получалось, как в детстве, не замечать их искалеченные тела и звериную тоску во взглядах. И ком в горле сглатывать было значительно сложнее. Почерк у Леонида Витальевича был своеобразный, витиеватый, округлый, с легким нажимом и многочисленными завитушками-украшениями. К тому же писать он предпочитал пером, подаренным ему на очередной юбилей коллекционным Паркером, так что Жеке приходилось прилагать немало усилий, чтобы разобрать закорючки волка. А так как терпением он не отличался и разговаривать подобным образом не привык, то уже начал закипать. «И что ты мне предлагаешь? Отменить весь сибирский тур?» – возмущался он. «Лень, ты в своем уме? Ты понимаешь, что предоплата уже взята? Билеты в продаже. Неустойка будет сумасшедшая». Леонид Витальевич развел руками. До прихода Жеки он успел полежать в ванне с лавандовой пеной, покидать мячик маэстро и даже помузицировать за роялем, что в сочетании привело его в самое благостное расположение духа. И теперь он в уютном халате с золотыми кистями сидел в утесовском кресле и честными глазами смотрел на директора, изображая немого. «Леня, мы по миру пойдем», — настаивал Жека. «У нас расходов сейчас сколько? За промоушен юбилейного концерта еще не платили. За аренду ресторана не платили. Да у нас все запасы на аренду зала ушли. Ты хоть понимаешь, во сколько сегодня обходится юбилейный концерт?» Леонид Витальевич придвинул к себе блокнот и спокойно вывел. «Я не уверен, что юбилей вообще состоится. Без голоса-то». «Нет, ты точно чокнутый», — завопил Жека, прочитав. «Куда мог твой голос деться? Что ты натворил? Мороженого обожрался? Или с чудной бабой в постели наорался?» «Бабах!» Леонид Витальевич так припечатал ладонью по столу, что с него свалилась увесистая книга по истории эстрады, лежавшая с краю. «Ну, довольно. С Жекой они работали 10 лет, и хотя тот был значительно моложе Волка, давно перешли на «ты» и особо друг друга не стеснялись. Но какую-то субординацию надо соблюдать. Что за разговоры? Понятно, что директор в прединфарктном состоянии, ему же разгребать все последствия отмены концертов. Однако Жека уже переходил границы. «Ладно, ладно, извини, не сверкай на меня глазами», — поднял руки директор. «Ну ты тоже так не пугай. Что за глупости? Ну, простыл, ну, голос посадил, бывает. Хорошо, отменим сибирские концерты. Но насчет юбилея этот не дури. Найдем тебе хорошего специалиста по связкам». Волк покачал головой и снова начал писать. «Не лезь, сам разберусь. Занимайся юбилеем, но старайся пока никому не платить по возможности». «Лень, да ты чего? Месяц еще в запасе, восстановишься ты. Ну, в крайнем случае, пустим плюс, подумаешь». «А между номерами тоже плюс пойдет? Поставим ведущего». Леонид Витальевич скептически поднял бровь, однако писать ничего не стал, считая, что разговор закончен. Но директор явно что-то еще волновало. «Лень, там нехорошие слухи ползут, что на тебя дело завели», – осторожно начал он. «Надо бы официальное заявление сделать, что поклеп и клевета. А то сейчас журналисты ухватятся и понапишут». Леонид Витальевич вздохнул и снова взялся за перо. «Не клевета. Завели. Объяснять ничего не буду. Не лезь». Жека с минуту смотрел то на блокнот, то на Леню. Судя по поджатым губам и барабанящим по столу пальцем, уточнять детали не стоило. «Ладно, тогда я поехал в офис. Попробую договориться с сибирскими залами без неустойки». «Ох, Леня, Леня, с тобой иногда работать сложнее, чем с молодыми старлетками». «Так найди себе старлетку», — не удержался Волк. Но Жека покачал головой и протянул руку для пожатия. «Выздоравливай и поищи хорошего фониатора. А то, знаю я тебя, опять побежишь к Карлинскому лечиться. Он у тебя спец по горлу, и по геморрою». Волк фыркнул, что должно было означать «тебя не спросил». Но протянутую руку пожал. Даша проводила директора до дверей, а Леонид Витальевич вернулся в спальню, где среди многочисленных подушек на кровати вольготно устроился маэстро. Никакого фониатора он, конечно, искать не собирался. И специалиста по заиканию тоже. Хотя теперь, в отличие от времен юности, в его распоряжении были все светила столицы. Смысл? Он прекрасно знал, что традиционным способом вылечить его заикание нельзя. Вместо этого Леонид Витальевич достал телефон, отыскал нужный контакт. Несколько минут медитировал на высветившуюся фотографию. Длинные цвета топленого молока волосы и большие, слегка прищуренные голубые глаза с хищными черными стрелками. Он всегда просил ее не краситься, искусственной красоты ему хватало и в привычном окружении эстрадных див. Но глаза она обязательно подводила, если они куда-то шли. Эту фотографию он сделал в ресторане, и в кадр попало его любимое платье, тоже голубое, из тонкого шелка, облегающего мягкие округлые плечи. Под него она всегда надевала кулон с изящным женским профилем, вырезанным из камня. Как она его называла? Камея, кажется. Кулон он купил ей в первый год знакомства. Потом было много других подарков, в том числе и драгоценностей, но она как-то спокойно, почти равнодушно относилась к ним. Камея пришлась по душе. Наконец он решился и нажал кнопку вызова. «Здравствуй, Настенька!» Ленькина слава приобретала все более выраженные формы. Теперь без его участия не обходился ни один концерт. Его записи постоянно крутили по радио, несмотря на то, что он больше не числился штатным певцом гостелерадио и работал в Росконцерте. Они с Найденовым писали первую пластинку на мелодии, в которую должны были войти 6 песен. 4 про любовь, 2 про родину. Иначе никак, а то и то считалось огромным счастьем получить право записи гранта, то есть пластинки длительного звучания. Многие молодые певцы мечтали хотя бы о миньоне, маленькой пластиночке, на которую умещались 2 песни. Ну а гиганты из эстрадников в те годы записывал только Кигель. Ленька так переживал за пластинку, что 5 раз бегал перефотографироваться на конверт. То в костюме, то в своем польском свитере, который уже еле на него налезал, но он по-прежнему его берег и надевал только по торжественным случаям. Самое смешное, что в итоге пластинка вышла вообще без его фотографии. На конверте гордыми большими буквами написали «Поет Леонид Волк» и добавили изображение какого-то чахлого цветочка. Ленька дико расстроился, ему хотелось, чтобы его узнавали в лицо. Тогда ему еще не надоела слава. Это потом он, выходя на улицу, начнет натягивать кепку по самые глаза, а легко узнаваемый выступающий подбородок прятать под шарфом, избегать любых скоплений народа, даже в ресторане стараясь забиться в самый дальний угол. А тогда он охотно останавливался на улице, если его окликали, и общался, отвечал на вопросы, давал автографы, фотографировался, если у кого-то под рукой оказывался фотоаппарат. К счастью, фотоаппараты у советских людей встречались нечасто, и с собой, идя за хлебом, их никто не брал. Это я к тому, что если бы наша молодость пришлась на сегодняшние времена, туго бы Леньке было. Когда у каждого прохожего в телефоне камера, способная прилично фотографировать и снимать видео, и в темноте, и с дальнего расстояния, о тайне частной жизни можно забыть. Только появись где-нибудь, неважно, в Москве или Нижнем Тагиле, с неизвестной красоткой, и тебя тут же заснимут, а потом отправят фото во все газеты. Или того хуже, жене. А тогда Ленька, молодой, холостой и знаменитый, мог вкушать плоды свалившейся на него славы почти безнаказанно. Почти, потому что в итоге он все-таки нарвался на неприятности, но об этом позже. Сначала я воспринимал его рассказы о чуть ли не прыгающих в постель красотках, как обычный мужской треп. Мы же, когда выпьем, всегда друзьям рассказываем о подвигах на любовном фронте, часто существующих лишь в нашем воображении. К тому же я хорошо знал Леньку, скромного, сдержанного, даже робкого, особенно в отношениях с дамами. Но однажды ему пришла в голову идея потащить нас с Полиной с собой на гастроли по Крыму. Стояло лето, жаркое, удушливое и какое-то тоскливое. Поля закончила очередной курс лечения от бесплодия, и опять врачи не давали никаких утешающих прогнозов. Я мотался по Москве на скорой, нарабатывая стаж, и ежедневно спасал жизни перегревшимся на солнышке бабуськам и отравившимся очередным тройным лосьоном алкоголиком. Врачей на скорой постоянно не хватало, иногда приходилось пахать в две смены, залезая в машину в 8 утра одного дня, а вываливаясь из нее в полубессознательном состоянии в 8 утра дня следующего. Хотелось побольше заработать и свозить Польку к морю. А тут Леня со своим предложением. «Тебя я оформлю как конферансье», — возбужденно объяснял он. «Ничего сложного, будешь выходить, песни объявлять. А Полинку просто за свой счет возьмем, две ставки я уже не выбью. Ничего страшного, купим ей билет до Симферополя, а там нас уже автобус будет возить». «Борька, ты только подумай, Ялта, Севастополь, Феодосия. Ну, купаемся, отдохнем. Вечером у меня концерт, зато весь день свободен. Бери отпуск или отгулы, что там у тебя есть, и поехали». Я тогда напомнил ему, что нам обоим не мешало бы съездить в Сочи. Я года два как не навещал маму, а он Серафиму Ивановну, которая постепенно сдавала, и мы уже поднимали вопрос о том, чтобы перевести ее в Москву. Ленька экстренно решал вопрос с жильем, все свободные деньги вбухивал в кооператив, строил двушку с тем расчетом, чтобы в одну комнату заселить бабушку. Но строительство затягивалось, а Серафима Ивановна по телефону упорно заявляла, что никуда переезжать не собирается, и все у нее прекрасно. «Мне-то отпуск никто не даст», — вздохнул Леня. «У меня до конца лета каждый день расписан. И после Крыма Урал, между прочим, а там даже сейчас холодина». В итоге я согласился. Взял отгулы, благо за месяцы работы в две смены их скопилось достаточно. Полина не работала, так что собрались мы моментально. Ленька каким-то чудом выбил мне временную ставку конферансье, а Полине дополнительный билет на самолет, и мы поехали. Вот тогда я впервые понял, каким небожителем стал наш Ленька. Нас встречали в Симферополе как генерального секретаря и его свиту. С хлебом, солью, на правительственной «Волге». Ленины музыканты, правда, добирались до Ялты, где нам предстояло жить на автобусе. Но нас с Полей он сразу обозначил как самых близких, и на нас мгновенно распространились все причитающиеся ему блага. Гостиница тоже оказалась по тем временам шикарной, с чистым бельем, вежливым персоналом и рестораном на первом этаже, в котором подавали молочные коктейли с соломинкой. Поля сияла, как начищенный пятак, бегала пить коктейли, купалась до одури в море и сидела на балконе с книжкой, дыша свежим воздухом и любуясь огромными соснами. Ленькин номер оказался напротив нашего, и когда глубокой ночью у него стукнула дверь, я, обладатель чуткого сна врача, сразу проснулся. Привычка беспокоиться о товарище артисте у меня была уже тогда. Я выскользнул в коридор. Мало ли, может, ему нехорошо после всего выпитого, и он пошел к дежурной по этажу за анальгином. Первый успешный концерт в Крыму мы отметили в ресторане, перепробовав все местные вина, потом перешли на коньяк. Словом, у меня тоже голова трещала. Но я предусмотрительно разгрыз таблетку еще перед тем, как завалиться спать. Ленька действительно оказался в коридоре, но не один. Он, кое-как одетый, в перекошенных брюках и застегнутый на две пуговицы рубашки, вел под локоть барышню, молодую, весьма симпатичную брюнеточку с третьим размером. Вид барышни имела тоже растрепанный, но вполне приличный. Дамы легкого поведения выглядели иначе. Увидев меня, Ленька вздрогнул, сделал большие глаза и продолжил путь к выходу, что-то нашептывая барышне на ухо. Мешать я им не стал, устроился у окна, сделал вид, что воздухом дышу. Ну да, в 4 часа утра-то. Решил дождаться Леньку. Интересно же, где он умудрился подцепить девушку посреди ночи. Ведь когда мы расходились вечером по комнатам, он был один. В окно она к нему залезла, что ли? И почему теперь выпроваживает? Боится, что горничную утром застанет? Так видела я, как горничная на волка смотрит. Автографа будет достаточно, чтобы ему позволили тут хоть бордель устроить. Однако вернулся Ленька не один. С ним шла другая девушка, по виду вообще студентка, причем какого-нибудь серьезного института, отличница, спортсменка и комсомолка. В очках, строгой блузке, целомудренной юбке ниже колена. Леня вел ее под локоток и тоже что-то шептал на ушко. Девушка стеснялась, краснела, но шагала с ним в номера довольно уверенно. Я сильно пожалел, что спрятаться мне негде, ну, не в окно же сигать. Увидев меня, любителя свежего воздуха, девушка ойкнула и остановилась. Но Леня снова сделал большие глаза и уверенно впихнул барышню в свой номер. Спустя несколько минут вынырнул ко мне в коридор. «Ты что тут делаешь?» «А ты?» – возмутился я. «Это что сейчас было?» «Смена караула», – хихикнул Ленька. «Их, понимаешь ли, много, а ночей мало». Вот тогда я ему в первый раз в жизни позавидовал. Потом-то я уже понял схему. В каждом городе Леньку ждали толпы поклонниц самого разного возраста. И пенсионерки, и комсомолки, и пионерки. На любой вкус. Сейчас, конечно, остались все больше бабушки, и зал во время его концертов напоминает филиал дома престарелых. А тогда было очень много девчонок, красивых, молодых и по уши в Леньку влюбленных. Они осаждали служебные входы в надежде на автограф или хотя бы просто взгляд в их сторону. Они самым немыслимым образом узнавали, в какой гостинице он поселился, и фланировали после нее до конца гастролей. Самые смелые даже проникали в фойе и поджидали его там. Вот среди них-то Леня и выбирал. «А чего мне?» – пожимал друг плечами на мои вопросы. «Помнишь, как у нас на Кавказе говорят? Если женщина хочет, оказывать ей нельзя». Тоже мне горец нашелся. Но, в общем, я его понимал. Во-первых, он не был связан с семейными узами и мог делать что угодно. Во-вторых, все происходило исключительно по обоюдному согласию. В-третьих, он честно предупреждал девушек, что ночь будет первой и последней. Ленька выработал правила, которому неукоснительно следовал. С каждой девушкой, пусть даже самой красивой, не больше одной встречи. Исключительно из соображения безопасности. В противном случае девушка воображала, что она особенная, что между ними любовь, и волк заберет ее в Москву и женится. А мой друг совершенно не собирался жениться. Истории с Оксанкой ему хватило за глаза. Я, занудный доктор, конечно, напомнил ему тогда о всяких нехороших последствиях, от случайных беременностей до трудноизлечимых болезней. Но Ленька только отмахнулся, мол, пока ничего не произошло, авось и дальше пронесет. И что интересно, проносило, хотя средства предохранения в СССР были весьма плачевными. Полине я тогда ничего не рассказал, разумеется, хотя от стука просыпался каждую ночь от тех незабываемых крымских гастролей. Оставалось поражаться, как у Леньки на все хватает сил. Полдня мы проводили на море, потом ехали на концерт, за которым обязательно следовало застолье. Лично я после всего этого валился с ног, и вопросом продолжения рода мы с Полей занимались исключительно по утрам. А наш герой-любовник стучал дверью до самого рассвета. Что интересно, в Москве Ленька вел себя совершенно иначе. То ли не хотел связываться с местными поклонницами, от которых так легко не скроешься, то ли опасался, что о его проделках узнают высокопоставленные товарищи. Не секрет ведь, что за артистами приглядывали. Они и так выбивались из толпы среднестатистических советских граждан. Например, Ленькина концертная ставка выросла до 50 рублей, и за 2 концерта он зарабатывал примерно столько же, сколько инженер за месяц. Сами артисты, правда, считали, что государство их обдирает, ведь, собирая 20-тысячный стадион, пусть даже по рублю с человека, они приносили в копилку государства несоизмеримо больше, чем получали. Но то же государство бесплатно давало артистам эфиры, студии, выпускало пластинки, и даже за песни при той системе певец авторам ничего не платил. А сейчас Ленька должен платить абсолютно за все. За перелет, за аренду зала, за расклеивание афиш, за гостиницу и питание. Он платит зарплату музыкантам и покупает песни. Так что еще вопрос, что для артиста выгоднее. Так вот, за артистами ответственные товарищи присматривали, и на гастролях в том числе, особенно зарубежных. Но если ты не переходил рамки дозволенного, например, не устраивал пьяных дебошей и не насиловал малолеток, то на прочие мелкие шалости смотрели сквозь пальцы. По крайней мере, Леньке его подвиги сходили с рук. До тех пор, пока он не поссорился с Кигелем. Бывает же так, что судьба сталкивает людей, совершенно друг на друга не похожих и очень друг друга раздражающих. Словно специально ставит их в такие условия, что хочешь не хочешь, а придется искать общий язык с человеком, которого, будь твоя воля, ты бы за километр обходил. Скажем, у родителей появляются прямо противоположные им по темпераменту дети. Или вдруг твоим непосредственным начальником оказывается полный антипод, деваться некуда. Терпи, приспосабливайся и думай, для чего тебе это наказание послано. Чему тебя там наверху в небесной канцелярии хотят научить? Какой урок преподать? Ну, это мое отношение к жизни, конечно. Аленьку Кигель просто бесил. С первых их встреч, которые происходили еще в институтские годы. Андрей был старше Леньки, но до поступления в ГИТИС успел отслужить в армии, так что учились они на одном курсе. Однако в профессиональном плане Кигель как-то сразу оторвался на недостижимое расстояние. Оба баритоны, оба олицетворения мужественности на эстраде, они конкурировали во всем. Кому первому хороший автор предложит новую песню, кто выпустит больше пластинок, у кого престижнее выступление, у кого концертный костюм лучше и, конечно же, у кого зрительская любовь сильнее. И по всем параметрам, кроме последнего, выходило, что лидирует Кигель. Ленька скакал от счастья, что ему разрешили записать малюсенькую пластиночку из двух песен, а Андрей на следующий день при встрече дарил ему только что вышедший грант с двумя десятками шедевров. Леньку выпустили на первые зарубежные гастроли в Монголию, вдруг оказывалось, что Кигель едет в Париж. Лене давали заслуженного, Кигель в тот же год получал народного. Все время Ленька оставался вторым, и с этим можно было бы смириться. Леня вообще человек миролюбивый и независтливый. Я уверен, сложись между ними все иначе, Леня охотно бы с ним дружил и всю жизнь радовался его успехам. В конце концов, тогда на эстраде всем хватало места под солнцем, не так уж много их было, любимцев публики. Не то, что сейчас. Но Кигель с самого начала их знакомства занял позицию старшего товарища и в силу возраста, и в силу большего опыта. К тому же он считал, что 2 года, проведенные в армии, дали ему огромный жизненный багаж, благодаря которому все неслужившие коллеги просто салаги. С этой установкой он и подошел к Леньке во время какого-то сборного концерта, дать дружеские рекомендации относительно Лениного выступления. Мол, вот тут пережимаешь, мягче надо, а тут наоборот, стали в голосе не хватает. Ну и в целом слишком вольно обращаешься с музыкой, у автора совсем не так. Ленька сначала обалдел от такой наглости, а потом вскипел. Ладно бы автор сделал ему замечание, но Кигель-то... К тому же музыкальное образование Кигеля сводилось к очень краткому курсу сольфеджио для артистов мускомедии ГИТИСа. А у Лени за плечами были 7 лет музыкальной школы, год занятий с преподавателем консерватории и постоянная практика. К тому моменту он уже писал свои песни и прекрасно ранжировал их. Словом, Леня в ответ сказал Кигелю что-то нелицеприятное. И понеслось. При встречах они неизменно улыбались друг другу, здоровались, после чего шел обмен любезностями. Кигель продолжал делать замечания, к тому же взял моду покровительствовать Леньке, что обижало того сильнее, чем острое слово. То Андрей с барского плеча предлагал Лене песню, которая ему не подошла, то советовал ехать куда-нибудь с концертами, чтобы подзаработать, а то, смотрю, ты поизносился, могу словечко за тебя замолвить. Замолвить словечко он действительно мог. Андрей состоял в партийной организации, в коллегии ответственных товарищей, которая решала, достоин ли тот или иной артист представлять нашу страну за рубежом во время очередных гастролей. Тогда ведь запросто могли не выпустить артиста за границу только потому, что он не знал, сколько административных районов в Москве или сколько наша страна выплавляет стали в год. Для каждого желающего выехать на зарубежные гастроли устраивались экзамены на знание всякой этой ерунды и унизительной медкомиссии. Леня бесился. Откровенно послать Кигель он не мог, к тому же судьба постоянно их сталкивала. То во время сборного концерта им дадут общую гримерку, то на гастроли отправят в составе одной бригады. С общими гримерками смешная история была. Приходит Ленька домой после выступления, злой как черт и красный до кончиков ушей. Оказывается, Кигель, увидев, как Ленька переодевается, дал ему очередной бесценный совет – под концертные брюки надевать плавки. Потому что в семейных трусах немаленькое Ленькино орудие труда выделялось сквозь штанину и отвлекало простых советских зрительниц от прослушивания глубоко патриотической песни в Ленином исполнении. Леня, по его словам, сообщил, что на месте Андрея он бы вообще трусы не носил, чтобы хоть что-то выделялось. Ирония ситуации заключалась в том, что трусов нормального фасона у нас в стране тогда не водилось. Это сокровище артисты привозили из-за границы и берегли как могли. Но если Кигель надевал импортные плавки на концерты, то Леня на свидание. Ну, у каждого, как говорится, свои приоритеты. Однако шутки шутками, а до серьезного конфликта дело не доходило. А потом произошло сразу 2 события. Сначала Леньке предложили вести передачу на телевидении, что-то вроде современной утренней звезды, конкурс юных талантов и самодеятельности. Ленька не знал, радоваться ему или огорчаться, сидел на кухне растерянный-растерянный, пил чай с молоком, медом и маслом, гадость неописуемая. так как завтра намечалась запись в студии, а он только вернулся с гастролей, как всегда с посаженным голосом и полушепотом рассуждал. «С одной стороны, это эфиры, Борь, еженедельное появление на экране. Редактор обещает, что я буду не только представлять участников и беседовать с ними, но и через передачу петь что-то из своего репертуара. А с другой стороны, когда, Борь? Я и так не вылезаю из концертов, съемок и гастролей». Предложение было из серии «Хочется и колется», но хотелось все-таки больше, и Леня согласился. Придумал образ ведущего, этакого своего парня, который станет неформально, ну, по меркам того времени, общаться со зрителями. Подобрал песни для первых эфиров, сам написал подводки к номерам участников. И буквально за 2 дня до съемки произошло второе событие. Одна из центральных газет опубликовала статью «Бескультурия мастеров культуры». 3 колонки, посвященные Леньке. В статье очень подробно рассказывалось о том, как безобразно ведет себя популярный советский певец Леонид Волк на гастролях, как пьянствует в московских ресторанах и допускает аморальные отношения с девушками. В частности, приводились 3 факта. Рассказ о некой Свете, обманутой в городе Кирове, пьяном разгуле в ресторане «Прага» в Москве и скандале в Барнауле, когда Волка якобы не заселили в номер повышенной категории, которую он требовал. Все вместе это создавало образ обманщика со сцены поющего правильные песни, а в ней ее пьющего, гуляющего и дебоширящего. Мы все помним, каким скромным, обаятельным молодым человеком был Леонид Волк, когда зрители впервые увидели его на фестивале в Сопоте. «Неужели слава так меняет людей?» – вопрошала под конец газета. Да, сейчас смешно. Откройте любой журнал о жизни звезд и прочитайте там такое, что волосы дыбом встанут. Кого удивишь пьянкой в ресторане и аморальными отношениями с какой-то там поклонницей? Вот если нынешний поп-идол вместо водки будет пить соляную кислоту по причине своего неземного происхождения и спать с... уже и мальчиками никого не удивишь. Ну, скажем, с попугайчиками. Вот тогда и, может быть, заинтересуется пресса. А так? Но времена были другие. И статья имела для Лени колоссальные последствия. Ему тут же позвонили с телевидения и сообщили, что про передачу можно забыть. Страна не должна еженедельно видеть на экране такого морального типа, как он. А потом телефон перестал звонить вообще. Никто не приглашал Леню на съемки, не звал на гастроли. И даже те выступления, что уже были запланированы, одно за другим отменились. Леню закрыли. Существовала тогда такая самая страшная кара для артиста – отлучение от сцены. Что с ним творилось? Ленька был похож на выброшенную из воды рыбу. Он просто не знал, что делать дальше. За те годы, которые он провел в бушующем водовороте поездок и концертов, он так привык к этой сумасшедшей жизни, что понятия не имел, как жить иначе. Сначала он пытался оправдываться. Передо мной, перед собой, перед всеми знакомыми, которых встречал. «Да не помню я никакую Свету!» В сотый раз объяснял он, нарезая круги по комнате. «Да я даже Киров не помню. Я за год столько городов объездил, что они у меня все в один смешались. Ну, наверное, пришла ко мне под дверь какая-нибудь дура после концерта». «Угу. А женщинам же не отказывают», — хмыкал я. «Доигрался? Я ведь тебя предупреждал. Что ты ей наобещал? Жениться? Глупости какие! Ты же знаешь мое правило. Никаких обещаний, никаких повторных встреч». Ну, то ли девушка его не так поняла, то ли не расслышала, то ли приняла желаемое за действительное. В общем, после проведенной ночи Леня улетел дальше, а обиженная мадам пошла жаловаться в райком партии. Старые коммунисты покачали головами, поведением певца Волка осудили. Ну, что они там в Кирове могли ему сделать? Написали какую-то бумагу, отправили в Москву и успокоились. «А пьянка в ресторане, Борь?» – не успокаивался Леня. «Ну какая там была пьянка, ты помнишь? Мы же отмечали Полинкин день рождения. Ну, выпили, и что такого?» Я молчал, потому что не хотел ему напоминать, что выпивший Ленька вдруг обнаружил собравшуюся под окном ресторана толпу поклонниц. Прознали откуда-то, что в Праге гуляет их кумир, и теперь караулили, когда он выйдет наружу. По широте душевной Леня решил, что девочкам грустно. Там стоять, но так как пригласить их всех за стол он возможности не имел, то просто распахнул окно и начал петь. Спел 5 песен, замерз как собака, дело-то зимой было. Зато сорвал аплодисменты и публику повеселил. И ту, что в зале, и ту, что снаружи. Причем я подозреваю, что друг был не так уж и пьян. Ему на самом деле нравилось петь, он наслаждался вниманием и любовью, направленными на его персону, то есть тем, чему его так не хватало в детстве. И искренне хотел порадовать людей. Но кто-то воспринял его импровизированное выступление как пьяный дебош. «А Барнаул, Борь, вообще из пальца высосано!» Леня размахивал газетой, которую зачитал уже до дыр. «Я просто попросил другой номер. Попросил, не потребовал. Потому что в том номере, который мне дали, не грела батарея. Барнаул, Борь, Сибирь, зима, окна не проклеены, из всех щелей дует, а у меня голос. Я же заболею, и потом 2 недели петь не смогу. Я просто просил человеческого к себе отношения». Безусловно, я ему верил. И знал, как трепетно Леня относится к своему горлу, как боится простуды, как бережет связки. Порой даже меня, врача, раздражало. Причем на весь остальной организм он плевать хотел, как будто связки отдельно от него существовали. Статья была явно заказной. Кто-то тщательно собрал все компрометирующие певца Волка факты, искусно их смешал в текст и подсунул его в газету. И я подозревал только одного человека. «Что теперь делать, Боря?» – метался Ленька. «Писать опровержение». «Да кто меня послушает?» «Тебя никто. За тебя должны поручиться уважаемые товарищи, коллеги, а лучше композиторы, поэты. У них вес больше. Поговори с Фридманом, с Костровым. Да даже со своим Найденовым, он же теперь в Союзе писателей. Значит, большая шишка. Пусть они напишут письмо в редакцию». Ленька так и сделал. Он ненавидел просить за себя и тогда, и потом, когда уже стал народным, ветераном, мэтром и прочее, прочее. За других легко мог позвонить какому-нибудь министру или губернатору, с которым познакомился на гастролях, и сказать, что такому-то нужна квартира, такой-то никак не дают звания, а вот такому-то нужно пробить квоту на лечение. А за себя никогда не просил. Чаще мне приходилось подключать свои связи, чтобы добыть Леньке редкое сердечное лекарство или вот как сейчас найти адвоката. Но в тот раз Леня все же пошел по авторам с просьбой о поручительстве. И они действительно написали письмо, и под письмом стояли очень солидные подписи. Но когда Фридман принес его в редакцию газеты, главный редактор без стеснения сказал старику: «Да, вы правы, но мы правда». Эта фраза отлично показывает силу прессы в то время. И письмо не опубликовали, потому что подорвать собственный авторитет газета не могла. И Ленька остался в прежнем подвешенном состоянии, с молчащим телефоном, невыплаченным долгом за кооператив и кучей свободного времени, которое он не знал, на что потратить. Я очень боялся, что он запьет. Были уже примеры среди эстрадных артистов, впавших в немилость, да и даже у меня на работе, когда нашего главного врача перевели в замы в наказание за развод с женой, он вместо того, чтобы быстренько с женой помириться, начал пить и в итоге вообще лишился места. Но Ленька не пил, просто сидел целыми днями с инструментом и перебирал клавиши. Ничего не сочинял, по крайней мере, я не видел, чтобы он что-то записывал. Просто извлекал из пианино звуки, большей частью грустные. Это продолжалось неделю. А потом я придумал, что делать. Взял отгулы, купил 2 билета до Сочи и чуть ли не силой поволок его в аэропорт. По моему разумению, когда в жизни что-то не ладится, нужно возвращаться к корням. Город нашего детства стремительно менялся. Из окна такси мы только успевали отмечать. Вот новый санаторий вырос, а тут гостиница. Исчезли маленькие магазинчики с улицы Горького и наша любимая аптека с кожаными диванами, где мы покупали мятные таблетки. Зато появился большой 2-этажный гастроном. Только наш с Ленькой район ничуть не изменился, так и остался в стороне от ударного строительства города-курорта. Таксист-абхазец трижды переспросил адрес, так что в итоге мне пришлось показывать ему дорогу. «В санаторий, что ли?» – удивился тот, когда я велел повернуть направо. «За санаторий, вверх по горе». На мокрой дороге, Сочи встретил нас проливным дождем, жигуленок отчаянно буксовал, шофер ругался, повороты становились все круче, а улица все уже. «Вот тут останови». Еще можно было проехать 200 метров, но я чувствовал, что наш шеф нервничает. Наверное, думает, что мы его нарочно в лес завезли, сейчас вытряхнем и машину отберем. Леньку он не узнал, к счастью. Нам хватило внимания в самолете. Бортпроводницы, увидев, кто летит, окружили Леню, выпросили автограф и начали пытать, почему его так давно не видно по телевизору. Бедный Ленька что-то бормотал про занятость на гастролях, правду-то он сказать не мог. Встреча с народом окончательно его расстроила, он и так-то в Сочи летел без настроения. Но когда мы, не замечая дождя, пошли по знакомым местам, оживился. «Поднимемся до рощи», — предложил я, — «если ее не вырубили, конечно». Ленька согласился, хотя по-прежнему лило как из ведра, а с собой мы тащили по чемодану на брата с подарками из Москвы — колбасой, сливочной помадкой и тортами чародейка. Рощу не вырубили, напротив, бамбуковые заросли стали почти непроходимыми. Видимо, современные дети тут не играли. Мы бродили среди плотных стволов и вспоминали наши проделки. Как раздобыли где-то 2 патрона и не придумали ничего умнее, как кинуть их в костер, посмотреть, что будет. Как никого не убило, удивительно. Как после выхода фильма воображали себя тарзанами, бегали по роще в одних трусах и орали, как ненормальные. А потом Ленька придумал привязать к дереву канат и кататься на нем, будто бы на лиане. Канат мы попросили у рыбаков. Вот удивительные времена. Весь город, все его жители ощущались, как одна большая семья. Все друг друга знали, все дети считались общими, детьми твоего города, твоих соседей, твоих приятелей. Мы могли спокойно подойти к рыбакам на причале и попросить канат, или поинтересоваться уловом и получить 2 рыбешек, чтобы пожарить их тут же на берегу. А однажды мы с Ленькой стояли возле прилавка в булочной и думали, как бы нам раздобыть денег. Очень хотелось пряников, Ленька вообще любитель сладкого, Да и я не дурак что-нибудь вкусненькое заточить. И вот мы с ним стоим, а какой-то дядька хлеб покупает. 2 буханки серого, 4 булки с маком, перечисляет он и вдруг поворачивается к нам. А вы чего хотите, пацаны? Пряники. Ленька же тогда еще заикался. И пряников килограмм, продолжил совершенно спокойно дядька. Вручил нам кулек пряников, потрепал по выгоревшим на солнце макушкам и пошел себе, как так и надо. А та наша игра в тарзанов кончилась плохо, потому что сначала мы просто раскачивались на канате с боевыми воплями, а потом нам наскучило, и мы решили с каната спрыгивать. Кто дальше? Ленька спрыгнул и замешкался. Шнурок у него на ботинке развязался, кажется. И он тут же стал его завязывать. А я-то следом лечу, и прямо на него. Я уже тогда в теле был, 2 раза шире и тяжелее Леньки. Сшиб его с ног, оба мы покатились по земле. Ободрали колени, локти, а Ленька еще и лодыжку растянул. Потом неделю хромал. От Серафимы Ивановны получил нагоняй страшный. Она его пугала, что он запросто мог бы руку сломать, а руки музыкант должен беречь. Мы, наверное, 1 час гуляли по роще, потом спустились к школе, побродили вокруг нее. До музыкалки Леня идти категорически отказался, да и промокли мы уже до нитки. Пошли к нему домой. Мне тоже хотелось навестить Серафиму Ивановну. Моя-то мама периодически наведывалась в Москву, а вот Ленькину бабушку я не видел давно. Все-таки приятно сознавать, что некоторые вещи не меняются. Вот как бы встречала любимого внука после нескольких лет разлуки обычная бабушка. Обнимала бы, всплескивала руками, трепала за щеки и бегом тащила бы кормить. Серафима Ивановна же, открыв дверь и обнаружив за ней нас, только брови подняла. Неожиданно. Могли бы и позвонить, я бы что-нибудь приготовила. Кого другого подобный прием обескуражил бы, но Ленька привык. Обнял ее, прижался к сухой морщинистой щеке, пробормотал. «Да мы все привезли, бабуль. И колбасу, и торт. Ты чайник только поставь». «Сколько ей тогда было?» «80, наверное». Все такая же прямая, словно кол проглотила, подобранная, строгая, взгляд пронизывающий. Только ходит медленно, и чувствовалось, что ей скучно одной. Пристрастилась телевизор смотреть, хотя раньше его не жаловала. Мы сидели за столом, за которым 20 лет назад делали с Ленькой уроки. Пили чай, Серафима Ивановна с московскими деликатесами, а мы все больше налегали на домашнюю пастилу, которую она готовила сама из перетертых фруктов. Еще одно любимое лакомство нашего детства. Ленька рассказывал свои новости про почти что достроенный кооператив и делал вид, что у него все хорошо. «Через 3 месяца можно вселяться», – преувеличенно бодро говорил он. «И район хороший, метро близко, и этаж 2, тебе не тяжело подниматься будет. Поедем, а, бабуль? Ну, что ты тут одна киснешь?» «Поедем», – вдруг неожиданно легко согласилась Серафима Ивановна, которая всегда твердо стояла на том, что всю жизнь прожила в Сочи и на старости лет не собирается с ним расставаться. «Вот достроишь квартиру, обставишь, и я приеду». «Ты когда в Москву?» Ленька замялся. «Да я, бабуль, хотел у тебя подольше погостить. 1 месяц или 2». В Москве ему было нечего делать, впрочем, как и в Сочи. Но тут он хотя бы чувствовал себя дома, столица же так и не стала для него родной. Ленька решил, что раз все кувырком, лучше он подышит морским воздухом, погуляет по лесу, отдохнет от каменных джунглей и преследующих его по пятам поклонников, недоумевающих, почему их кумир перестал выступать, и коллег, которые при случайных встречах начинают неискренне выражать сочувствие. Серафима Ивановна допила чай, тяжело поднялась из-за стола, дошагала до раковины, обстоятельно вымыла чашку, поставила на полочку сушилку, повернулась к внуку и только потом спросила. «И насколько тебя отлучили?» У Леньки из рук вывалился бублик, который он сосредоточенно пытался разгрызть, и покатился по столу. «Кто тебе сказал?» «Ты», – пожала плечами Серафима Ивановна. «У тебя на лице все написано. В Москву ты не торопишься, ходишь как в воду опущенный, рассказываешь мне какую-то ерунду о квартире, про которую я 100 раз слышала, и ни слова о новых песнях и концертах. Кого ты пытаешься обмануть?» «Действительно, кого?» В детстве Лене не удавалось скрыть от бабушки ни одну проделку. Другой вопрос, что далеко не всегда ее реакция была предсказуемой. Она могла наказать за то, за что другие родители и внимания бы не обратили. Например, за то, что не полез в драку, а остался в стороне. Или за то, что пришел жаловаться, могла еще нападать подзатыльников. И в то же время игнорировала такие провинности, как позднее возвращение домой или разбитое окно. «Так насколько и за что?» «Я не знаю, насколько. Коллеги, говорят, в первый раз закрывают на год», – тихо проговорил Ленька, ломая несчастный бублик на кусочки. «А за что?» «Вот в этом месте я потихонечку слинял. Во-первых, мне было пора домой. Сочи – маленький город. Сейчас кто-нибудь из соседей маме донесет, что я давно тут. Обидится ведь». Во-вторых, я совсем не хотел слушать, как Ленька объясняет бабушке свои похождения. Пусть сам выкручивается. Борис погостил в Сочи 1 неделю и вернулся в Москву, а Леня остался у бабушки. Неделю наслаждался тишиной и уютом родного дома, отсыпался, отъедался и отогревался не столько южным солнышком, сколько долгими вечерними разговорами с Серафимой Ивановной. Бабушка не пыталась его воспитывать, скорее высказывала свою точку зрения на Ленину жизнь. По ее мнению, давно пора было завести семью, и тогда никаких проблем бы не возникло. «Возьми какую-нибудь девочку с Кубани», – толковывала она внуку. «Тихую, домашнюю, без амбиций, которой не надо на сцену, которой не нужна твоя слава. Чтобы сидела дома, пекла плюшки, стирала рубашки, и была бы тебе по гроб жизни благодарна, что ты вытянула ее в Москву, в квартиру с горячей водой и центральным отоплением. Ей не надо, как братьям и сестрам, таскать ведра от колодца, топить печь и ходить за скотиной. Создай образ примерного семьянина, и от тебя отстанут. А сам делай, что тебе нужно, только тихо, без показухи. Такая девочка за тобой следить не станет и сплетни собирать не начнет. Будет ждать тебя с гастролей и деток воспитывать». Досталось Лене из-за репертуар. Бабушка считала, что Ленька слишком наглеет, слишком много исполняет своих песен, слишком мало поет про то, о чем принято петь. «Да не хочу я про Ленин, партия, комсомол!» – возмущался Леня. «Тошнит меня от такого творчества». «Не надо про Ленин и партия. А комсомол тебе чем не угодил? Комсомол – это юность, молодость, порой наивность, готовность к подвигам, поехать на БАМ, построить город в тайге. Чем не романтика?» – втолковывала бабушка, хитро поблескивая глазами. «Напиши об этом песню. В жизни, мой хороший, нужно искать компромиссы». И это говорил хирург, ни на какие компромиссы ни в жизни, ни в профессии не шедший. Но Леня понимал, что действительно взорвался. Никому на эстраде не позволялось то, что позволялось ему в плане репертуара. Он успешно избегал программных песен, не состоял в союзе композиторов, не писал правильных статей о советской культуре в одноименную газету и даже в одежде умудрялся отклоняться от общепринятых стандартов. Все чаще вместо галстука или бабочки завязывал на шее платок, который виднелся в расстегнутом вороте рубашки. Он не сомневался, что автор статьи Кигель, но наверняка его выделение из толпы раздражало многих коллег, и кто-то Андрея радостно поддержал. И Леня постепенно начал оживать, понимая, что делать дальше. Нет, конечно, он не собирался прямо сейчас мчаться на Кубани и тащить в жены первую попавшуюся девицу, лишь бы снять с себя обвинение в распутстве и изобразить примерного семьянина. Этот пункт бабушкиного плана вообще ему претил. Он не хотел себя связывать никакими обязательствами, ни со столичными барышнями, ни с деревенскими. Но написать несколько правильных песен показалось ему хорошей идеей, тем более, что бабушка это так интересно преподнесла. У него тут же родилась задумка написать о Сочи. Ведь он хоть и не город-герой, но город-госпиталь, город-милосердия. И почему нет песни о подвиге жителей во время войны? Тем более, что Леня своими глазами этот подвиг видел и даже отчасти в нем участвовал. И сейчас, когда он вернулся в родной город, воспоминания бередили душу и сами просились вылиться в ноты. Инструмента у бабушки не было, но в доме Карлинских остался заброшенный Борькин бекштейн, и Борькина мама с удовольствием привечала Леню, желающего помузицировать. За первой песней последовала вторая, на сей раз о детской дружбе, пронесенной через года, тоже на личном материале, разумеется. Ему на удивление хорошо в Сочи писалось. Тихо, спокойно, никто не дергает на постоянные выступления и эфиры, не нужно никуда бежать, нет выматывающих поездок. Он гулял по безлюдному в это время года пляжу, сидел на берегу, бросая в море камушки, иногда отправлялся в горы, потом возвращался к инструменту и писал. Подолгу висел на телефоне, обсуждая с найденным новую идею и требуя стихи. Делал аранжировки. Словом, опала превратилась в отпуск для тела и души. Только одно омрачало Ленькино пребывание в Сочи – бабушкино угасание. Он не замечать не получалось, а привыкнуть было невозможно. Никогда Ленька не задумывался о том, что Серафима Ивановна гораздо старше родителей и его ровесников. Он привык воспринимать ее как маму, хотя и звал бабулей. Она всегда была полна энергии, какой-то внутренней силы и казалась гораздо здоровее самого Леньки. А он почему-то считал, что так будет длиться вечно. Но бабушка постарела, и хотя характер оставался прежним, несгибаемым, здоровье подводило. Она старалась не уходить далеко из дома, ограничиваясь покупками в ближайшем дежурном магазине со скудным ассортиментом. Большую часть дня проводила в кресле у телевизора. А когда-то идеально чистый, чуть ли не стерильный дом приходил в запустение. По углам висела паутина, в шкафу с постельным бельем от всепроникающей сочинской сырости завелась плесень. Ленька старался помогать по мере возможности. Ходил за продуктами, сметал паутину, выбивал коврики, пытался что-то постирать. Но по части хозяйства специалистом он был неважным. С каждым днем он все больше уверялся, что надо скорее достраивать кооператив и забирать бабушку в Москву, в нормальную благоустроенную квартиру. Тем более, что она согласилась. Вот только где взять денег, с учетом, что он без работы? Решение пришло неожиданно, спустя 2 месяца. Рано утром зазвонил телефон. Леня взял трубку, готовясь позвать бабушку. Ему-то кто бы сюда звонил? Разве что Борька. Но спросили Леонида Волка. «Я вас слушаю». «Из МВД беспокоят». Ленька тут же подобрался, лихорадочно соображая, что ему можно предъявить. «Неужели левые концерты?» «Да когда это было-то? Кигель и тут постарался, в милицию донос написал». «Леонид Витальевич», — продолжал вежливый голос, — «скоро день милиции. Мы очень хотели бы видеть вас в праздничном концерте. С Родиной мира и чем-нибудь новеньким, если можно». Ленька опешил. «Я бы с удовольствием», — осторожно начал он. «Ну, видите ли, я сейчас не выступаю по некоторым причинам, так что...» «Мы знаем ваши причины», — спокойно согласился голос. «Но у нашего ведомства к вам никаких претензий нет. Поэтому не видим препятствий для вашего участия в концерте. Возвращайтесь в Москву, Леонид Витальевич. Концерт через 3 дня. С вас Родина мира и что-нибудь из новенького». Леня не верил своему счастью и в Москву улетел ближайшим же рейсом, взяв с бабушки обещание, что как только он разберется с квартирой, а теперь он разберется очень быстро, она к нему приедет. Бабушка соглашалась, кивала с несвойственной ей кротостью, а на прощание поцеловала Леньку в лоб, провела рукой по льняным волосам и сказала: «Будь счастлив, сынок». Очень эта фраза Леньке не понравилась. Какая-то она была не бабушкина. Но он торопился в аэропорт. Серафима Ивановна умерла через неделю после Лениного отъезда. Просто легла спать и не проснулась. Волку пришлось вернуться в Сочи, едва успев показаться в Москве и отработав несколько концертов. Оцепеневший и замолчавший, он не то что петь, даже говорить не мог и не хотел. Похоронами занимался Борька, он же продавал дом и вносил вырученные деньги за кооператив, в который Серафима Ивановна так и не успела въехать. А, скорее всего, и не собиралась. Теперь стало понятно ее покладистость и спокойствие перед концом. На поминках Леня полушепотом повторял одну и ту же фразу: «Я не успел». Так что, в конце концов, Борис как следует встряхнул его и, глядя в глаза, отчетливо проговорил: «Ты успел самое главное. Благодари Бога, партию, Кигеля и кого хочешь, что ты все-таки успел приехать в Сочи и побыть с ней. Все остальное – ерунда». Потом Леонид Витальевич всегда успевал. В день рождения и в день смерти бабушки приехать в Сочи и сходить на кладбище, раскинувшееся высоко на горе, поближе к небу, с шикарным видом на море для своих обитателей. Леонид Витальевич любил сапсаны. Да что там любил? Скоростной поезд до Петербурга стал для него настоящим спасением. 4 часа, и ты в городе на Неве. Чуть ли не быстрее, чем самолетом, если учесть время на регистрацию, досмотр и дорогу до аэропорта. Он вообще старался поменьше летать, насколько позволяла его профессия, напрямую с перелетами связанная. На самочувствие постоянные перепады давления сказывались не лучшим образом, и после полета всегда хотелось прилечь хотя бы на 2 часа. А в Петербург он должен был пребывать в рабочем состоянии. Проводница его узнала, но Волк жестами показал, что не может говорить, мол, горло, и он шарфик еще дома специально повязал. Ему понимающе покивали, поинтересовались, не принести ли чаю с молоком или ужин. Вначале Леонид Витальевич согласился, а вот есть не стал. В Петербурге покормят. За окном на бешеной скорости пролетали поселки и станции, а Леонид Витальевич, уютно завернувшись в принесенный плед, с чашкой чая сидел в просторном кресле 1-го класса и вспоминал, как все начиналось. Сколько лет он уже мотается в Петербург, едва выпадает 5 свободных дней? 5? 7? Много. Для него много. Никогда он не был святым. Поначалу, когда стал набирать популярность и заметил, как изменилось к нему отношение женского пола, он почувствовал обиду. За плечами было столько неудач на любовном фронте, начиная с коварной школьницы Кати, выбравшей Армена, и заканчивая Оксаной, что Волк сделал для себя четкие выводы относительно всех женщин. И вдруг возникший массовый интерес девчонок к его персоне только подтверждал догадку. Им всем нужна только его слава, его положение. Сам по себе Леонид Волк никому не нужен. Они хотят артиста Волка. Хотя в постели он не артист и уж точно не поет. И вроде как никто не жалуется, напротив. Но молодость брала свое, и Леня решил, что не должен отказывать себе в удовольствиях, которые сами идут в руки. С чего вдруг? Так что дверь в его номер стучала не только во время крымских гастролей. И в Сибири, и на Урале, и на Дальнем Востоке. Потом надоело. Надоела доступность влюбленных барышень. Надоели их восторженные глаза и глупые вопросы о новых встречах. А больше всего надоело, что и в постели они ожидали увидеть артиста. На полном серьезе каждая вторая думала, что он и там будет, чуть ли не во фраке, с бабочкой и микрофоном. Причесанный, загримированный и дико обаятельный. А у Лени было костлявое тело и привычка курить сразу после процесса. А по утрам, если он все же засыпал раньше, чем успевал выпроводить очередную пассию, барышня видела рядом с собой не прекрасного принца из телевизора, а сонного, небритого и помятого мужика, обычно в весьма мрачном настроении. И Леня чувствовал их разочарование, хотя ночью он старался едва ли не больше, чем накануне на сцене, и настроение портилось окончательно. Словом, ему надоело. А потом появилась Натали, девушка, ради которой он изменил собственным принципам и данному себе обещанию больше не жениться. Первые лет 5 их брака были почти идеальными. Он и думать забыл про случайные связи. Зачем? Дома ждала молодая красавица-жена на крахмальной простыне и высокие отношения, которые вскоре переросли в слишком высокие. Леня, уже накопивший огромный интимный опыт, недоумевал, что он делает не так. Почему Натали все чаще и чаще находит предлоги выставить его из спальни? Они не ссорились, днем все было прекрасно. Натали вела с ним долгие разговоры о литературе и философии, если у волка, конечно, находилось время. С удовольствием соглашалась послушать его музыку и что-то подсказать, посоветовать. Они по-прежнему много общались, иногда она даже ездила с ним на гастроли. Но ночью обязательно находился благовидный предлог отправить Леню ночевать на диван. От банального «голова болит» до откровенного «мне не хочется». А если Леня все-таки добивался своего, то потом сильно жалел. У Натали был такой безучастный вид, что весь его пыл мгновенно угасал. Волк снова стал искать приключения на стороне, и даже не из-за физиологических потребностей, скорее из-за потребностей духовных. У него просто не рождалась музыка, не возникало желания петь, записывать новые песни, придумывать новые программы, вообще творить, если он не был влюблен. Чувство влюбленности стало ему необходимо. Только теперь Леня выбирал объекты труднодоступные. Стоило ему встретить девушку, которая не делала восхищенные глаза и не падала в его объятия, как волк вставал в охотничью стойку. Кто такая? Почему не заинтересовался его звездной персоной? Он начинал добиваться внимания и расположения, как правило, одерживал победу. Новый роман длился несколько месяцев, потом находилась новая цель. И только с Настасьей все получилось иначе. Да, с ней с самого начала все шло наперекосяк. Встретились они, смешно сказать, в книжном магазине в Петербурге. Смешно, потому что книги в то время Леонид Витальевич читал крайне редко, на них просто не оставалось времени. Он переживал вторую волну популярности и востребованности. После нескольких лет перестроечного забвения он с огромным удовольствием включился в поток корпоративных концертов, мотался по стране и ближнему зарубежью, умудряясь выступать по 20 раз за месяц. В книжный магазин на Невском волк попал случайно. Ему нужно было выбрать подарок для высокопоставленного приятеля, на юбилее которого он вечером собирался спеть. Решив, что книга – лучший подарок, Леонид Витальевич нацепил очки и перебирал книжные полки, постепенно понимая, что совсем не разбирается в современной книжной индустрии. Не классику же дарить. А что? Что модно сейчас читать? Вот эти детективы в мягких обложках? Не солидно как-то для подарка. Богато смотрелись книги про охоту и рыбалку. Твердые переплеты, тяжелые тома с цветными иллюстрациями. Но приятель, насколько ему было известно, не увлекался ни охотой, ни рыбалкой. Случайно Леонид Витальевич забрел в отдел эзотерики. Он даже не знал, что это такое, но увидел много красиво оформленных книг и остановился. Снял одну с полки, полистал. Понял, что ничего не понял. Поставил обратно, снял вторую. Вроде бы про нужные вещи написано. Про здоровье, любовь, отношения. И выглядит дорого. Он взял книгу и собрался идти на кассу. Но вдруг услышал спокойный женский голос с легким прибалтийским акцентом. Не лучший выбор. Спорная теория и очень много воды. Я бы посоветовала Блаватскую. Леонид Витальевич обернулся и увидел девушку настолько красивую, что проигнорировать ее слова и не вступить в диалог было просто невозможно. Точеная фигурка, тонкие черты лица, удивительного цвета топленого молока волосы и невозмутимый, полный собственного достоинства взгляд. Волк привык находиться в окружении дам модельной внешности и мало чему удивлялся, а тут замер. Снял очки, приподнял брови. «Вот здесь полное собрание сочинений», – продолжила девушка и протянула ему книгу, которую держала в руках. «А ту мерзость поставьте на место. Хотя весьма странно, что господин артист интересуется магией». «Значит, узнала». «Ну а кто твою морду сейчас не узнает?» – мысленно спросил сам себя Леонид Витальевич. «Девушке не больше 30, и он вполне мог быть кумиром ее бабушки. В глазах никакого пиетета, тем более восхищения. Смотрит спокойно, даже слегка насмешливо. «Мне на подарок», — уточнил волк. «Ха, ну, конечно, мне следовало догадаться». Он уловил в ее голосе оттенок разочарования. И пропал. Ему уже хотелось доказывать ей, что не такой он дурак, каким наверняка кажется, благодаря глупым передачам и однотипным вопросам журналистов, заезженному репертуару и вообще всему этому ему самому осточертевшему образу. «Вы любите кофе?» — резко сменил он тему. «А в Петербурге его кто-то не любит?» «Значит, петербурженка. Тогда откуда чудесный прибалтийский акцент?» «Здесь есть великолепная венская кофейня. Мы могли бы выпить по чашечке кофе. Вы мне расскажете про книгу». Он взвесил на руке Блаватскую. «А что расскажете мне вы?» а я приглашу вас вечером на концерт». «О, предложение, от которого невозможно отказаться». И снова он почувствовал в ее голосе иронию и еще сильнее захотел срыть копытом землю. Но в кофейню она все-таки пошла. И он выяснил, что зовут ее Анастасией. И еще раз пригласил на концерт, не надеясь, что придет. И просидел в ее компании часа два, которые пролетели как 2 минуты, любуясь тонкими чертами, хрупкими руками, обнимающими маленькую чашку, чуть вздернутым носиком. Но больше всего пленяло исходящее от нее спокойствие. Она знала себе цену и относилась к миру с интересом и одновременной иронией, словно ожидая, что он может ей предложить. На концерт Настасья не пришла. Леонид Витальевич напрасно посылал Жеку к служебному входу встречать гостью. Но Волк раздобыл ее телефон не совсем честным способом. Прочитал фамилию на карточке, которой девушка расплачивалась в кафе. Она категорически отвергла его попытку оплатить счет, и каждый платил за себя. Чертова дальнозоркость, так мешавшая жить, на сей раз заслужила ему хорошую службу. Фамилия у девушки была запоминающейся – Ильвис. И Леонид Витальевич окончательно уверился в ее иностранном происхождении. Дальше дело нехитрое, особенно для известного человека, которому везде рады пойти навстречу. И вечером, оказавшись в благословенной тишине гостиницы, он набрал номер телефона и услышал ее голос. Как ни странно, она согласилась встретиться. Но не в кафе, не в ресторане, а на Марсовом поле. И они гуляли по ночному Петербургу и разговаривали обо всем на свете. Целовались возле Медного всадника, и Леонид Витальевич думал, что он совсем сошел с ума. В его-то годы вести себя как мальчишка, которому некуда отвезти барышню. У него в номере они оказались под утро, и Волк пропустил поезд на Москву, послав к черту поднявшего тревогу Жеку. Коллектив и директор уехали в столицу без него, а Леонид Витальевич остался в городе на Неве со своим внезапно свалившимся счастьем. Он уже тогда понял, что встретил особенную женщину. Она не была похожа ни на одну его пассию. Впрочем, она вообще выбивалась из всех общепринятых канонов. Начать хотя бы с того, что через 2 дня их петербургской сказки, ночных прогулок по мокрому от постоянных дождей городу и дневных забав за тщательно запертыми дверями гостиничного номера, на третье утро Настасья вдруг заявила: «Тебе пора домой». Будничным таким тоном, помешивая ложечкой сахар в чашке кофе, которую он ей принес в постель. Что тоже было крайне необычно для Волка. Он привык, что кофе в постель подают ему. А тут вдруг самому захотелось услужить, проявить заботу. Леонид Витальевич прекрасно помнил, что в Москве осталась жена, которой не мешало бы позвонить, и что послезавтра его ждут в Пензе. Планировал поменять билеты и отправиться в Пензу прямо из Петербурга, и уже прикидывал, сможет ли потом вернуться к Насте, или все-таки надо поиметь совесть и показаться в Москве. Но обо всем этом он думал молча, не посвящая Настасью в свои планы. И никак не ожидал такого заявления. «Домой?» — переспросил он. «Ну да». Настя пожала плечами и закурила, что странно, впервые сигарета в женской руке вызвала у него не отвращение, а вожделение. «К жене». У Леонида Витальевича было правило не обсуждать Натали с любовницами. Никогда и ни в каком контексте. И он открыл уже рот, чтобы озвучить свою позицию, но Настасья вдруг продолжила. «Она наверняка переживает. И, признаться, ты мне наскучил. Кстати, ты варишь отвратительный кофе». Леонид Витальевич дар речи потерял. «Кофе он отвратительный варит. Он вообще первый раз в жизни его варил. Они здесь что, из-за кофе встретились?» Он 2 дня демонстрировал все, чему научился за годы гастрольной жизни. И те звуки, которые слышал от Насти, можно было смело считать овациями. И даже вызовы на бис были. А во время ночных прогулок он рассказывал и актерские байки, в которых мелькали самые известные имена эпохи. Настя, правда, слушала без особого интереса, переводя разговор то на петербургскую архитектуру, то на поэтов Серебряного века, то на Блаватскую книгу, которую он все-таки купил и вручил высокопоставленному приятелю. И у того глаза на лоб полезли. Вероятно, тому имя автора о чем-то говорило. И вот теперь наскучил? Волк привык, что женщины сами за него цепляются, звонят, хотя он всегда запрещал это делать, спрашивают о новых встречах, и он снисходит до них, выбирая удобное время в гастрольном графике. А тут его фактически выставляли за дверь – его же собственного номера. Он сделал вид, что обиделся. Сухо спросил, куда ее отвезти. Настасья отмахнулась. «Ты, главное, сам не заблудись. Петербург ты совсем не знаешь». Допила кофе и ушла, поцеловав его на прощание. В щеку. Волк был возмущен до глубины души. Хотелось напиться, подцепить какую-нибудь смазливую девчонку и самоутвердиться, подлечить задетое самолюбие. Первым же рейсом он улетел в Москву, намереваясь там осуществить задуманное. Но вместо этого приехал домой, заперся в кабинете и написал новую песню «Придуманная любовь», которая потом стала настоящим шлягером и даже дала название целому альбому. Он бесился 2 недели. Срывался на музыкантах и директоре, организаторах гастролей и даже жене. Все ему было не так, все раздражало и выводило из себя. Барабанщик играл слишком громко, бэк-вокал, наоборот, пел слишком тихо, зрители хлопали вяло, а вода, которую подносила ему к кулисам Ленуся, была слишком горячей. Как раз Ленуся первой догадалась, что происходит. И когда перед очередным выступлением он сидел перед ней на стуле в концертной рубашке, но пока без пиджака, и ждал, пока его загримируют, Ленуся, укладывая один к одному уже изрядно посеребренные волосы, тихо сказала: «Позвони ей. Сам позвони, первый. Ты же мужик». Из всех окружавших Волка людей такое могла себе позволить только она. Ну и Борька, но его Леонид Витальевич пока в курс дела не ввел. «Кому? Ей». Леонид Витальевич пристально посмотрел на костюмершу. «Ну, которая тебе всю спину расцарапала, то и позвони», — усмехнулась Ленуся. «И хватит уже народ терроризировать. Разбегутся, где будем новых музыкантов искать?» «Да Лабухов нанять как раз не проблема», — проворчал Волк. «А вот такое сокровище, как ты, в единственном экземпляре». И он действительно позвонил первым, но не из Череповца, где происходил их с Ленусей разговор, а из Петербурга. Прилетел в северную столицу, снял номер в той же гостинице и позвонил. Она ответила через 3 гудка. Он считал. Спокойным своим невозмутимым голосом произнесла «Здравствуй», как будто они были знакомы 100 лет, и ничего необычного не произошло. И он сразу забыл, что собирался сказать, и ляпнул первое, что пришло в голову. «Я прилетел». Она тихо засмеялась. «Рада за тебя. Петербург – красивый город, в нем стоит бывать чаще». «Настя, прекрати. Я хочу тебя увидеть». «Только увидеть?» Волк едва не шваркнул телефон об пол. Но Настасья продолжила. «Я сегодня немного занята. Ты мог бы предупредить, что прилетаешь. Вечером в 7 на Марсовом тебя устроит?» «К черту Марсово!» – рявкнул Леонид Витальевич. «Нашла место для встреч. На улице холод собачий. Скажи, куда за тобой приехать?» Он только сейчас осознал, что ничего в сущности о ней не знает. Нигде она живет, ничем занимается. У нее ведь могла оказаться работа, а может и семья. Он же не задал ни одного вопроса о ее жизни, старый эгоист. Но Настя снова смеялась в трубке. «Вечером в 7 на Марсовом». И он, как дурак, мерз на Марсовом, размышляя, что более странное место для свиданий трудно найти. Даже если бы он был лет на 30 моложе и без денег, все равно выбрал бы местечко поромантичнее и потеплее. Она появилась в 7:30 в длинном развивающемся плаще и высоких сапогах-ботфортах. Было в ее облике что-то демоническое, уж насколько он привык к театральным эффектам и необычным нарядам. Она приблизилась к нему, вся такая воинственно недоступная, и вдруг совершенно по-детски прижалась к его груди, сказав: «Сегодня жуткий ветер, я совсем продрогла». И Волку тут же захотелось спрятать ее от всех напастей недружелюбного мира, согревать, ласкать и защищать, как и положено мужчине. Как начался их роман, странно, неправильно, так он и складывался дальше. Леонид Витальевич тогда понял смысл поговорки, и вместе невозможно и врозь никак. Она лучшим образом характеризовала их отношения. Его тянуло к Настасье с непреодолимой силой. Он готов был срываться в Петербург каждый раз, когда выдавался хотя бы один свободный день между концертами. Иногда летал из Москвы, но чаще с гастролей. Если тур по Осетии длился 5 дней, Натали он сообщал, что 7 или 8, и из Нальчика несся в Питер. Он уже выяснил, что семьи у Насти нет, она живет одна где-то на Лиговке. К себе она никогда не приглашала, и даже точный номер дома он не знал, если приезжал за ней на машине. Настя выходила из двора колодца, общего для 4 домов. А вот чем она занималась, выяснить так и не удалось. От любой материальной помощи она отказывалась, поначалу даже пыталась платить за себя в ресторане, пока Волк не взбунтовался, так что они в очередной раз поссорились. Потом, правда, смирилась, и счета оплачивал он. Настасья поначалу осторожно принимала его подарки, могла и вернуть, если вещь ей не нравилась. Но главное, она никогда не давала почувствовать, что стала покоренной вершиной. Леонид Витальевич исхитрялся выкроить 3 дня, прилетал с радостной новостью, планировал поездку в Петергоф, радовался возможности подольше побыть с любимой и рассчитывал на взаимность. День они наслаждались друг другом, утоляя голод, день отдыхали от проведенного марафона, предаваясь более спокойным занятиям. Волку очень нравилось, как Настасья делает массаж, а еще он обычно снимал номер люкс с огромной джакузи, и они могли часами лежать в теплой воде с ароматной пеной, подтягивая шампанское, которое он не любил, но вместе с Настей пил в охотку. Потом наступал 3-й день, когда он собирался везти ее в Петергоф, но Настя вдруг заявляла, что у нее дела, а ему пора честь знать. И вообще она Петергоф недолюбливает, вот царское село, да, другое дело. Случалось, они ссорились по совершенно глупым поводам. Там, где Натали промолчала бы, равнодушно пожав плечами, Настя могла вскипеть. Ее раздражала работа Волка, точнее его рассказы об эстраде, о закулисных интригах, о всей внутренней кухне. 100 раз он обещал себе не заводить с Настей разговоров о работе, но работа занимала большую часть его жизни, не оставляя времени на книги и фильмы, которые любила Настя, не говоря уже про архитектуру и эзотерику, которые были так же далеки от Волка, как высшая математика и органическая химия. И он неизбежно начинал рассказывать, что опять натворил Кигель, какое отвратительное интервью дала Зайцева. Смешно, но именно из-за Кигеля они однажды и поссорились на месяц. Волк щелкал пультом, лежа перед телевизором, и не успел переключить канал, по которому шел концерт. Мелькнуло лицо Андрея, он пел что-то лиричное про любовь и весну. «Хороший певец», — заметила Настасья. Она уютно устроилась у него на груди, волосы цвета топленого молока разметались по постели. Они только полчаса назад закончили короткую программу, с которой обычно начиналось свидание после долгой разлуки, и теперь Леонид Витальевич набирался сил перед программой произвольной, более долгой и изощренной. Ему совершенно не хотелось спорить, поэтому он миролюбиво согласился. Неплохой, только человек говно. Он имел все основания так считать. Между ними с Андреем за десятилетия, проведенные на одной сцене, чего только не происходило. Впрочем, и он был не ангелом. За ту статью в «Правде», после которой его на год отлучили от эфира, Волк мстить не стал, но при случае не упускал возможности сказать какую-нибудь колкость в адрес коллеги и на концертах, и перед журналистами. А Настя вдруг завелась. «Ты дурак! Ты копишь в себе обиды и портишь собственную карму. От того, что ты ненавидишь Кигеля, ему ни тепло, ни холодно. Чихать он тебя хотел. Плохо тебе, ведь ты о нем думаешь, переживаешь, говоришь гадости. Причем тут какой он человек? Я сказала, что он замечательно поет, у него приятный голос». Тут уже завелся Волк. К тому моменту их всего-то осталось на эстраде трое певцов из Старой гвардии. И каждый, простояв больше 30 лет на сцене, считал себя номером один. Привык к тому, что мир крутится вокруг него. Привык к уважению и статусу мэтра. И на упоминание о втором или третьем реагировал весьма болезненно. Голос приятный. Да он не тянет уже ни черта. И музыкальность у него ноль. Учит по памяти, а без музыки тебе двух нот правильно не споет. «Не нужно унижать других, чтобы поднять собственный авторитет», парировала Настасья. Она уже не лежала у него на груди, а сидела, отодвинувшись на другой край постели и завернувшись в простыню. «Кичишься своим музыкальным образованием и считаешь, что остальные тебе в подметки не годятся. Да ты просто завидуешь его выносливости». Было обидно, тем более, что выносливости Кигеля Леонид Витальевич правда завидовал. Он и в молодости-то мучился со своим нежным горлом, а сейчас так вообще его певческая деятельность превратилась в сплошные компромиссы. Где-то использовал плюс, где-то мешал живой звук и фонограмму, где-то аккомпанировал себе сам на ходу, импровизируя, переделывая музыку под возможности голоса. Но больше всего Волк обиделся, что Настя, его Настя, защищает какого-то Кигеля, которого знать не знает. По мнению Леонида Витальевича, окружающие его люди всегда должны были быть на его стороне. Он привык, что Ленуся, Борька, Полина, да даже Натали будут соглашаться с ним, пусть он и не прав. Ну ладно, Борька может поспорить, но не по таким принципиальным поводам, как отношения с Кигелем. И они поругались, совершенно глупо, на ровном месте. И не разговаривали месяц, он не звонил, работал как каторжный, лишь бы не думать о Настасье. А потом не выдержал и снова сорвался в Петербург с цветами и подарками. Кажется, как раз тогда он ей подарил камею, которую она так полюбила. И вот прошло уже 5... или 7, неважно. Много лет прошло, и их роман продолжался. Ему надоело мотаться по гостиницам, и он купил в Петербурге квартиру. Не слишком шикарную, но комфортную, с видом на Неву. Он надеялся, что Настасья будет в ней жить постоянно, но она только фыркнула. «Я тебе не жена. Сидеть дома и печь плюшки к твоему приезду? Извини, ты меня с кем-то перепутал. У меня есть где жить и есть чем заниматься в твое отсутствие». И квартира пустовала неделями, а иногда и месяцами. Только когда он приезжал, там появлялась Настя. Так что уютного гнездышка не получилось. Квартира все равно напоминала гостиничный номер. С каждым годом Волк все больше боялся потерять Настю. Он не понимал, на чем держатся их отношения. Она никогда не говорила «люблю», нежность проявляла строго дозированно, только в определенных ситуациях. В основном же держалась чуть отстраненно, постоянно показывая, что он не пуп земли, особенно для нее. И Леонид Витальевич самоуверенно решил, что все дело в сексе. А несмотря на героическое прошлое и огромный опыт, в постели он чувствовал себя все менее уверенно. Возраст, увы, не юношеский. Он глотал стимуляторы, но все они били по сердцу, и после пары неудачных экспериментов Леонид Витальевич на полном серьезе стал опасаться, что когда-нибудь отдаст концы прямо во время процесса. Как-то жаль закончить жизнь и карьеру столь бесславным образом. Но и потерять Настю он не мог. С такими невеселыми мыслями он и прибыл в Петербург. На московском вокзале у него имелся знакомый таксист Саша. Следовало бы заранее ему позвонить, но из-за чертова заикания Леонид Витальевич не решился. Ему повезло, Саша оказался на месте. Леонид Витальевич плюхнулся на заднее сиденье старенькой «Тойоты», протянул руку для пожатия. «Как обычно, Леонид Витальевич», — поинтересовался Саша. «Угу. Как хорошо, когда не надо ничего объяснять». На заднем сиденье рядом с Волком лежала книга с закладкой посередине. Видимо, Саша читал ее, ожидая клиентов. Волк пригляделся. Биография Александра Невского. Леонид Витальевич усмехнулся. Да уж, поистине, Петербург – особенный город.